Ермак подал заявление на юридический. Он собирался учиться заочно. Я тоже решил учиться заочно. Но послал документ в Ленинград на Васильевский остров. Высшее инженерно-морское училище имени адмирала Макарова на арктический факультет. Там было две специальности – океанологическая и гидрография. Так я в решающий момент избрал путь ученого. Как бы пошел по стопам деда-академика, а не деда-рабочего, кораблестроителя. Бабушка радовалась. А я злился на нее за эту радость. Честное слово, я не думал ни о каких ученых степенях. Мне просто казалось, что нет на свете ничего интереснее океанологии. А может, доведется поплавать в океане. Мне было как-то неловко перед дедушкой Сашей. Но он ничего не сказал. Дома на этот раз не оказывали на меня никакого давления. Может, были даже довольны моим выбором. Потом я ездил в Ленинград сдавать экзамены. Сдал на одни пятерки и прошел по конкурсу. Я был так счастлив, дал телеграмму домой. Все же одно обстоятельство омрачало мою радость. Стыд. Никому я не рассказал об этом, даже Ермаку и маме. Совестно было, неприятно. Когда я сдавал экзамены по физике, председатель экзаменационной комиссии спросил меня, не родственник ли я известного ученого-гидрографа Николая Ивановича Дружникова. Я с готовностью сообщил, что я его единственный внук. О, как глупо, как нехорошо! Значит, хотите идти по стопам деда, с удовлетворением отметил профессор и что-то черкнул в записной книжке. Узнаю Николая Ивановича. Ни словечком не обмолвился. Мог бы звякнуть по телефону. Да, похвально, похвально. Не забуду, не сгладится никогда из памяти. Не было ли это подлостью? Вот они, начатки негодяйства. Единственный внук. Какая пошлость! Как я мог? Но потом текущие заботы дня погасили это тягостное ощущение. Только ночью, когда не спалось, оно оживало. Неведомые берега. Идем вдоль загадочных берегов Антарктиды. Темные свинцово-фиолетовые обрывы, угрюмые, подавляющие своей величественностью скалы, бесконечные ледники, испещренные синими бездонными трещинами. Глубочайшие ущелья, словно озаренные изнутри синим светом. А дальше, вглубь неведомого материка, таинственные горные хребты, где еще никогда не ступала нога человека. Материк менее изученный, чем Луна. Корабль продвигается малым и средним ходом, осторожно лавируя среди льдов. Неподвижные, призрачные, зеленоватые и бледно-лиловые айсберги, изъеденные тяжелыми, словно чугунными волнами, холодно сияют под Луной. Ослепительно горит Южный Крест, Сириус, Юпитер, Канопус. Странные, непривычные, чужие созвездия, будто мы на иной планете. И каждый день полыхает полярное сияние, разгораясь все сильнее, поминутно меняя форму. Его лучи, то зеленые, то оранжевые, то голубые, как будто исходят из готических башен айсбергов. То это бледно-зеленые полосы, параллельные линии, которые, постепенно искривляясь, переходят в дуги. То серебряные облака, прозрачные и светящиеся. Иногда слабое, рассеянное по всему небу, свечение сгущается, как первозданная туманность начинает дрожать, пульсировать, и вдруг бьет ослепительный призрачный фонтан света. Отвлекся на несколько минут, в лиловатом небе уже переливается всеми цветами спектра сверкающая корона. По международному соглашению на долю советской экспедиции пришлась наименее изученная, наиболее суровая часть западного материка. Австралийский ученый Дуглас Моусон писал в своем дневнике: «Страшный мир пустоты, ярости и ужаса. мы спотыкаемся и боремся с мраком Стикса.